Ладно, поворчали и хватит, таковы тягости службы. Можно было вообще, как оригинал, загреметь на режимный объект и вовсе лишиться возможности участвовать хоть в каких-то наземных боях. «Я что?» — сказал свои мысли вслух, уточнил клон. «Нет», — спокойно ответил Браво-1. Мужчина указал на лобовое стекло визора АТАТ, отражение. Кавилл вспомнил о том, как отреагировал на слова Штормера и усмехнулся собственной несдержанности. «Понятно, глазастый какой разведчик-то, но, надо признать, этот разумный явно не штабная вомп-крыса. Снаряжение не новое и явно бывало уже в боях, видны подпалины и потертости. Амуниция подогнана как следует, разгрузка на поясе явно не для красоты. Да и винтовку бластерную держит опытным хватом. С пехоты начинал», — поинтересовался Кавилл, дав команду водителю машины начинать движение. «Штурмовой корпус». Как ни странно, разведчик сразу откликнулся обращению на «ты». В памяти оригинала нашлось бы немало моментов, когда агенты имперской разведки запросто начинали истерить в ответ на солдатскую простоту. Несколько лет в доспехах разведчика, потом в разведку. «И как тебе все эти тайные делишки?» – спросил клон. «Не устаешь, не перетруждаешься? Мой профиль – полевая разведка, диверсии, провокации, дестабилизация в глубоком тылу», – спокойно заметил Браво-1. «Ровно то же самое, чем занимался в доспехах, только начальство было своеобразным». «Это точно», — ухмыльнулся клон. «Из кабины АТАТ когда-нибудь сражение видел, только из десантного отсека?» Тем же ненавязчивым тоном ответил разведчик Доминиона. «Тогда пристегнись и наслаждайся», — хмыкнул генерал, поворачиваясь лицом к приборам. Уже в предвкушении донесся смешок в спину. «Говорит генерал Кавиллу», — произнес клон, переключившись на канал связи с другими боевыми машинами. «Приступаем к работе. Группа Альфа, двигайтесь к месту крушения и берите его под контроль. Группа Бета, выдвигаемся к лагерю выживших. АТРТ, вперед, дистанция 500 метров от АТАТ, работаем». Последовали сигналы подтверждения, и в следующее же мгновение дюрасталевая кабина АТАТ заходила ходуном, символизируя начало движения 22-метровой, с половинкой, четырехногой махины. Для человека, не посвященного в таинство современной имперской бронетехники, АТАТ мог казаться громадным, медлительным, неповоротливым и неуклюжим шагоходом. Внешне неказистый, горбатый, на обманчиво тонких и оттого, по мнению диванных критиков, уязвимый, танк довольно бодро начал двигаться к границам огромной поляны. Выжженная посреди леса как раз на равном расстоянии между местом крушения и поселением выживших с помощью орбитального удара, она стала прекрасным местом для выгрузки десантных барж. Наземный контингент первой волны развернул мобильную базу, оцепив периметр. И после этого прибыли шагоходы. Высадка прикрывалась огромными скалами, более десятка километров в высоту, так что если у местных нет там пункта наблюдения, а флотские уверяют, что нет, то можно не переживать относительно того, что кто-то из них заранее знает о том, что к ним движется. Штурмовики-разведчики уже давно оцепили поселение и вскоре к ним на подмогу прибудут первые АТРТ. 50 километров непролазной древесной чащи для кого-то другого может быть и были бы проблемой, но не для АТАТ, созданного в Империи и модернизированного в Доминионе. Пусть теперь только попробуют республиканцы уронить шагоход, спутав ему опоры. Куда уж им, теперь на каждой ноге есть вибронаправляющие, способные перебить любой трос. А второе уязвимое место на АТАТ – шея, надежно бронирована воротником. По слуху, придумали это флотские, но ведь это чушь, не так ли? Что могут эти летуны знать о том, как и что необходимо наземным войскам? Генерал с ухмылкой наблюдал за тем, как впереди шустрой стайкой, пригибаясь и лавируя меж деревьев, двигаются АТРТ. Верткие малыши в такой чаще как нельзя лучше подходили для разведки и маневренного передвижения. Поэтому десяток таких малышей ускакал далеко вперед, чтобы не позволить местным сбежать в лес. Конечно, если они этого еще не сделали, услышав орбитальный удар, сквозь бронированный обзорный экран АТАТ генерал с упоением наблюдал за тем, как тяжеленный корпус и ноги АТАТ проламывают чащу, оставляя позади себя колею, в которой двигаются остальные шагоходы того же типа. Всего для захвата поселения выбрали 3 танка и сотню малышей. Да, можно было просто налететь на лямбдах и десантировать штурмовиков прямо с неба, но тогда, простите, зачем вообще на корабле наземные силы? А здесь хоть какая-то тренировка солдатам. Тем более, что небо в любом случае прикрывают перехватчики и несколько шаттлов с подкреплением. Хотя в том, что оно может пригодиться в текущей операции, у генерала имелись большие сомнения. От РТ стабильно докладывали об отсутствии мин, растяжек, ловушек или чего там еще могли придумать местные, чтобы обезопасить свое жилище. Большое скопление Нексу в лесах, да, это проблема. Уже троим малышам пришлось отбиваться от настырных хищников, буквально расстреливая целые стаи из своих гранатометов и лазерных пушек. Штурмовики-разведчики предупреждали о подобном, сами избегая опасности лишь из-за своей стремительности. Ну что ж, тренировка на хищниках, тоже тренировка. За годы, которые оригинал провел на имперской службе, он провел немало штурмовых операций, и как бы ни отождествлял себя с ним конкретно этот клон, подобная операция была также проверкой его собственных способностей. Раскачиваясь в командирском кресле, установленном в центре кабины АТАТ, генерал поглядывал на тактический дисплей, отслеживая перемещение своих сил. Вторая группа уже отпахала за полчаса более 25 километров. Учитывая прошедшее время и скорость, с которой передвигаются АТАТ, можно сказать, что двигаются они чуть ли не на максимальной. Это хорошо. Группа Бета уже приблизилась к подножью скал. Здесь разведчики нашли место, где можно пересечь горную гряду без глупой необходимости обходить ее за много километров. Гигантская каменная арка, вымытая некогда протекающей здесь рекой. Малыши уже проскочили этот опасный участок местности, так что проход оставалось пересечь только АТАТ. Квилл усмехнулся, прикинув удобство ловушки. Слева и справа – скалы. Чтобы их обойти, придется потратить день. Если сунуться в арку, то он, на месте местных, устроил бы обвал, заблокировав проход камнями и тушей одного АТАТ. На сканерах, потребовал генерал. Чисто, сэр. Ну да, конечно. Если в скалах большие залежи минералов, то погрешность работы датчиков увеличивается на порядки. А значит, если у местных есть мозги, и они не желают того, чтобы кто-то сунулся к ним в гости именно сейчас, то самое время и место устроить подрыв. Пока все шло хорошо, но клон затылком чуял, что здесь ловушка. Слишком удобное место. Малышей местные пропустили, потому что не рискнули с ними связываться или не успели подготовить ловушку. А вот АТАТ они явно не пропустят без последствий. Отряду, стой! Скомандовал генерал. Все три АТАТ разом замерли как вкопанные. Построение фронтом. Пара минут на то, чтобы кильватерная колонна превратилась в шеренгу. Возвышение 7 градусов, огонь из всех орудий, и грянул гром. Лавина алого огня, источаемого двумя тяжелыми лазерными пушками и бластерными орудиями, буквально расплавила скальник, обрушив арку в проход. Одновременно с этим на краях образовавшегося ущелья раздались два взрыва, обрушив в проход небольшие каменные лавины. Зарегистрировали дистанционный взрыватель, сообщил водитель. Источник – поселение. Просто и со вкусом, оценил разведчик. Группе блокады, начать штурм поселения, довольно хмыкнул клон генерала Кавелла. Пусть местные радуются своей короткой победе, по факту это ничегошеньки не значит для исхода операции. Разведчики точно знают, что в лагере находится 30 выживших, и они усердно стараются починить из дерьма банты и древесины, устроить оборону против шагоходов, в надежде, что этот обвал что-то изменит. Ну да как же, огонь! Приказал генерал, и тройка АТАТ открыла огонь. Камень, огромные валуны и мелкая щебенка спеклись через несколько минут непрекращающегося обстрела из всех бортовых орудий, расплескавшись озерцом раскаленного шлака на пути боевых машин. Пятиметровое заграждение из камней перестало существовать во мгновение ока. «Возобновляем движение», — хмыкнул клон генерала Кавелла. Спустя полчаса передвижения под джунглем, выжигая все на своем пути, что хоть как-то могло замедлить передвижение, шагоходы выбрались на вырубленную много лет назад поляну, окружающую чистокол, сберегающий поселение от природных врагов. С завидной синхронностью на поляне появились выбравшиеся из-под крон деревьев малыши, кольцом обступив поселение. В ту же секунду, оглашая воздух воем своих двигателей, начали горцевать штурмовики-разведчики. «Неплохая прогулка по джунглям», — оценил разведчик. «Можно и лучше», — откровенно признался Квиллу. «Нужны тренировки личного состава, а вместо этого занимаемся хат знает чем». «О, поверьте, генерал», — со смешком сказал Браво-1, «за успешное выполнение этой операции вы еще и награду получите». Смерив разведчика придирчивым взглядом, клон решил промолчать от греха подальше. Вместо этого он прошелся взглядом по приборам. «Итак, поселение явно действующее, на территории 4 работающих источника энергии. Судя по сигнатурам в прошлом, они являлись вспомогательными реакторами. Один, в центральной части поселка, три других, вблизи стен, в просторных деревянных сараях, многовато энергии для простых поселенцев, только если у них тут не дроиды. Пришел сигнал тревоги. Генерал с ухмылкой посмотрел на то, как открылись ворота поселения и оттуда равными коробочками стали выходить сепаратистские В-1, с бластерными карабинами 30-летней давности, с металлическими мордами, на которых интеллект не оставил ни малейшего отпечатка своего присутствия. Они так пошутили, что ли? У генерала дернулась щека. Боюсь, что нет, разведчик указал на выкатывающийся из-за ворот не менее древний танк От. Думаю, что у них есть, то и выставили. Вряд ли у них была возможность обновить свои защитные средства, не выбираясь с планеты. Для того и хотели завладеть пусть и собранным на коленке, но звездным разрушителем типа имперский. Бежать, куда глаза глядят. Зато теперь понятно, откуда на том корабле столько дроидов В-1 было. Достали из трюмов Сан-Лар. Клон растерянно посмотрел на разведчика. «И что мне делать, агент?» — спросил он. «Это ж посмешище, воевать с этим металлоломом». Вместо ответа взорвался один из АТРТ, разнесенный торпедой, пущенный танком От. Ответным огнем одного из АТРТ сепаратистский танк разлетелся в клочки, устроив дождь из шрапнели бездушным дроидом. «Думаю, вместо ответа подойдет, ну ладно», — вздохнул Кавилл, переключая комлинк на командирский канал. «Всем машинам, разомнемся немного. Десантники, пока мы тут в стрельбе упражняемся, пеленайте уже местных». Под завывание двигателей опускающихся в поселение Лямбд, бронетехника Доминиона открыла огонь, и полетели во все стороны клочки дроидов, да по закоулочкам. «Это совершенно дикая идея», — пронеслась мысль в голове Мары, и была ей с самого начала. Но, как всегда и бывает в таких ситуациях, девушка промолчала. Обстановка высадки в десантном шаттле не предполагает к тому, чтобы обсуждать приказы. Свое мнение она в прошлом выражала, и не раз. В последний, провоцируя Трауна на откровенность, едва не нарвалась на крупные неприятности. Мало того, что гранд-адмирал взял ее поведение на карандаш, так еще и показала свой непрофессионализм, позволила себе расслабиться. Как итог, подозрения со стороны Трауна о ее возможной нелояльности. Нет. Конечно, гранд-адмирал явно просчитал то, что ее поведение являлось во многом провоцирующим и ничего не имеет с реальными ее побуждениями, но вывод он явно сделал. А вот какой именно, о ее актерских способностях, или о ее склонности верить во вражескую пропаганду, оставалось только гадать. Но она не могла себе позволить не проверить мотивы гранд-адмирала относительно его действий на Корусанте. Явное дело, что замаскированные астероиды с начинкой из взрывчатки не создаются за пару дней. Следовательно, контратака с помощью этого оружия не родилась в изощренном уме Трауна сиюминутно после атаки на него у Саулликса. Этот проект он задумал давно, но вот только для чего. Признаться честно, устраивая это представление, Мара больше всего опасалась услышать от Трауна, что он решил пересмотреть свои относительно гуманные взгляды на ведение войны, которые демонстрировал до сих пор. Крайне болезненно было бы узнать о том, что разумный, которому он решила поверить, после атаки на него лично, отринет в сторону свою честь и примется сжигать миры, как это делал Палпатин. Но нет, Траун, пусть и мог предположить, что республиканцы поступят глупо, оказался удивлен глубиной того акта идиотства, который они допустили. И нельзя не признать его правоту, почему это он должен постоянно делать скидки на дурость своих противников. Идет война, а в ней если не все средства хороши, то уж те, которые позволяют победить, уж точно. Да, слегка коробит, что погибли мирные жители, но Трун привел совершенно адекватный пример, потерь можно было бы избежать, если бы правительство думало головой, а не тем местом, на котором сидит. Но больше всего девушка испытала облегчение, поняв, что несмотря ни на что, пусть и крайне жестко, Траун продолжает действовать из лучших побуждений. Если твои враги идиоты, но их много, и именно они ответственны за защиту почти половины населения галактики, то следует подумать о том, чтобы не мытьем, так катаньем заставить их действовать в угоду общего блага. На этом девушка, прекрасно понимая, что не просто подошла к границам дозволенного, а уже сделала один большой шаг за предел, решила более не дергать ранкора за нижнюю губу. Насколько она знала гранд-адмирала, то, что он не отдал приказ прикончить ее, явно превысило обычные границы дозволенного, которые он устанавливал для подчиненных. Продолжать расшатывать крепление этого гипердрайва, значит вредить всему кораблю. Для себя девушка решила более не сомневаться в намерениях гранд-адмирала и не рассматривать однобоко его действия. В конце концов, он ей даже не обещал не атаковать гражданские миры и их население. Их сотрудничество началось на другой ноте и не стоит больше испытывать терпение Трауна. Нужно продолжать делать то, что она умеет лучше всего, исполнять деликатные приказы. Тайно, быстро, ловко и не оставляя лишних свидетелей. Все на благо того, чему она присягнула на верность. Забавно, Траун не просил ее присягать ему лично, лишь Доминиону. Палпатин же действовал наоборот. Это показательная разница между ними. Следует ценить то, что у нее есть. Потому что третий раз лишиться всего будет непростительно. Впрочем, она уже не раз об этом думала, но сейчас решила принять окончательное решение. Если гранд-адмирал сомневается в том, что у нее еще есть Тибанна в картридже и не стоит ли ее заменить кем-нибудь более лояльным и преданным лично ему, то самое время продемонстрировать начальству свое рвение в восстановлении неосторожно подмоченной репутации. Тем более Траун едва ли не прямо сказал ей, как это сделать, спасти Доминион или его лично. Сказано это было обычным тоном, и у людей, у того же Карди, это была бы тонкая шутка. Но мы же говорим про Трауна. Юмор – это не его конек. Но про то, что она отчитывает его как провинившегося супруга, было, конечно, неожиданно забавно. Вот только из уст Трауна это прозвучало как намек, что ли. Да нет, ересь какая в голову лезет. Наверное, это последствия жесткого приземления. Почему жесткого? Да потому как девушка даже ухом не повела, когда получила приказ и согласилась отправиться на миссию, несмотря на то, что к ней приставили отряд штурм-командос и мола. Забрак как раз выбирался из-под обломков десантного корабля, полыхая яростью и ненавистью ко всему живому. Честно говоря, Мара впервые видела его в таком состоянии. Можно было бы даже признать, что она побаивалась его в текущий момент, потому как понимала, что в случае конфликта с ним может и проиграть. Исходящая от него волна темной стороны силы была столь обжигающей, столь явственной, что жар раскаленной магмы, исторгающейся недрами Мустафара, казался прохладным прибрежным бризом. Но в сопровождении троих штурм-командос рука Трауна чувствовала себя поспокойнее. Чуть-чуть, конечно, но все же поспокойнее. И следовало бы поблагодарить гранд-адмирала за то, что снял этих бойцов с их задания по поиску фабрики клонирования и бросил ей на помощь. Хотя, судя по докладу их командира, штурм-командос с поставленной задачей справились, клоническая фабрика обнаружена, даже несмотря на то, что их корабль был сбит огнем дроидов. Но, можно сказать, что до цели, крепости Ха-1, они добрались. В воздухе грохотала канонада сражения, кипящего на подступах базы. Фанатичные последователи Ха-1, ведомые его гнусной волей, яростно оборонялись, не позволяя штурмовикам выдвинуться вперед. Атат, сражающиеся друг с другом, в неистовой схватке, утапливая бластеропоглощающую броню противников алыми цунами энергии. Многочисленные АТРТ, совершающие лихие кавалерийские наскоки на позиции фракции Ха-1 и затихающие там дымящимися кусками металла. Буквально расплавленные танки, разорвавшиеся на мельчайшие осколки спидербайки и гравициклы. 501-й легион прогрызал оборону фанатиков. Их уже не спасали ни клонированные вуки, ни какие-то непонятные последователи темной стороны силы. Крепость Ха-1 на планете Мустафар. Вперед, приказала Мара, видя, что Мол уже окончательно вырвал свои бескоровые конечности из обломков и лязгая ими по пермакритовым поверхностям постройки, явно бывшей в девичестве добывающей платформой. «Есть, мэм», — отозвался один из трех черных как ночь штурм-командос. Мара хотела было ему сделать замечание относительно точности обращения, но передумала. В первую очередь по той причине, что бесполезно что-то неважное доказывать во время миссии командиру отряда прикрытия. Для них выполнение поставленной задачи всегда было и будет важнее различных словесных тонкостей. Как и среди штурмовиков, опознать их без идентификаторов при помощи визоров такой же брони невозможно. Но этот, вроде бы как сержант ТХН-0297, клон полковника Селида, с которым она вместе сражалась против безумного клона Люка Скайуэкера на Вейланде. Не мудрено, что именно его Траун послал ей на выручку в борьбе с безумным клоном давно умершего джедая. Сержант с места взял быстрый темп, словно ему кто-то подал команду. Бегом, мол, продолжая рычать, подобно животному, бросился следом. Мара, понимая, что огнеметчик и техник будут прикрывать их отряд с тыла, не заставила себя долго ждать, переходя на бег. Корабль разбился на верхней посадочной платформе, схлопотав пакет ракет от неизвестно откуда взявшегося дроида. Корму корабля буквально разорвало, поэтому приземлялись они методом падающий камень. В ушах еще звенело, поэтому девушка едва не прозевала тот момент, когда авангард отряда круто сменил направление и исчез в боковом коридоре верхнего этажа. Обругав себя за нерасторопность, девушка вместе с обоими команда сбросилась догонять ТНХ 0297 и Мола, оторвавшихся на несколько десятков метров и уже завязавших с кем-то бой. Противниками оказались двое одаренных. Мара едва успела определить их потенциал в обращении с силой, как средний, а один из них уже упал с отрубленной головой. Второму Мол, прыжком оказавшийся рядом с обоими жертвами, размозжил голову ударом своих протезов. ТНХ-0297 ни на секунду не замедлился, короткой очередью срезав нескольких дроидов в один, вынырнувших из потайной ниши. Похоже на то, что этот коридор вел к месту, где находился Ха-1 и откуда он, подобно к Бату, контролировал свои войска. Мара ощущала скопление темной стороны силы, столь мощное, столь отвратное, столь отталкивающее, что даже воспоминания о ауре, исходящие от Палпатина во времена ее службы ему, казались прекрасными. Источник этого псевдомогущества как будто гнил заживо, словно нашелся безумец, который научился использовать в промышленных масштабах выделяемые газовой гангреной зловоние. Девушка в буквальном смысле чувствовала себя неуютно в окружении этого смрада, еще раз напоминая себе, что темная сторона силы – не тот путь, которым она бы хотела следовать дальше. То, что излучал вокруг себя этот самоназванный Сид, не шло ни в какое сравнение с тем впечатляющим и приводящим в трепет могуществом Палпатина или холодной яростью и страхом, сопровождающим Вейдера. Нет, ни в коем случае речь не шла про то, что Ха-1 могущественнее или сильнее ее знакомых лордов Ситов. Он просто другой. Все это пронеслось в голове Мары за те несколько минут, что потребовалось Молу для того, чтобы прорваться сквозь заслон жалких подобий Ситов, вставших на его пути. Своего бывшего инструктора она тоже не узнавала. Он, словно дикое животное, метался по коридору, орудуя своим световым посохом подобно ручной гильотине. Он кромсал врагов, вставших на его пути с таким остервенением, что им можно было бы восхищаться. Но Мару лишь брала оторопь. Где-то на задворках сознания она прекрасно понимала, что Забрак своими действиями надеется заработать в глазах гранд-адмирала некую квоту трауновской лояльности. Стремится показать, что он полезен, а не просто перебежчик, сдавший без боя три собранных из металлолома звездных разрушителя. И эта догадка поразительно точно перекликалась с мнением самой Мары о том, что на этом задании она должна выложиться на полную, показать, что является необходимым, нужным инструментом в руках верховного главнокомандующего Доминиона. Все это дорези в глазах странно и совершенно неестественно для нее. Джейд прекрасно знала свой характер, свои побуждения и чаяния, и с удивлением отмечала, что такие намерения уже однажды посещали ее разум, на заре становления рукой императора. Тогда ее голову кружила так крупица темной стороны, которую ее научили использовать, и по своей наивности она считала, будто бы работа на императора, прилежная и бескомпромиссная, позволит ей стать кем-то большим. Нет, не занять место Дарта Вейдера, пересекаться с которым она не желала ни при каких обстоятельствах, но быть может однажды, удовлетворенный ее работой, император покажет ей некие новые таинства темной стороны, приоткроет завесу тайн древних знаний. Ну уж нет, сцепив зубы, процедила девушка, ударом клинка отражая выстрел бластера назад в дроида-снайпера, вывесившегося из вентиляции. Второй раз этот фокус явно не сработает. Одна простая мысль, возврат к прошлому, открыла для нее совсем другое таинство. Сами того не замечая, она и Мол оказались в объятиях искушений темной стороны. Похоже, что именно так Ха-1 контролирует своих последователей, отправляя их на бойню, заставляя не жалеть себя. Мол, крикнула она, видя как Забрак с перекошенным от садистского удовольствия с помощью силы ломает шейные позвонки совсем еще молодому парню, который световой меч-то держал столь смешно, как будто первый раз его увидел. Это Ха-1, он воздействует на нас, чтобы мы жаждали большего. Это темная сторона. Отбросив хрипящее тело в сторону, Забрак посмотрел на девушку сумасшедшими глазами. Заглянув в них, Джейд не нашла ничего, кроме плескающегося там безумия. А ведь он же был когда-то учеником Палпатина, отпрянула Мара, ужаснувшись открывшейся ей перспективе. Она быстро отдала тройке штурм-команда с приказ прикрывать именно ее, и с облегчением выдохнула, когда заметила, что ТНХ-0297 с готовностью отступил от Забрака, присоединившись к своим товарищам. Хоть на них можно будет положиться. Это то, ради чего я был рожден. Голос Мола словно искажался эхом. Он посмотрел на массивную бронированную переборку, за которой должен был располагаться административный центр постройки. Ха-1 там. Я чую его силу. Он слабеет. Ничтожный червяк. Я прикончу его и восстановлю свое право называться лордом ситов. Все, что есть у него, теперь будет моим. Двумя быстрыми ударами он прорезал наклонный крест в дверном полотне, после чего ударом силы заставил края вогнуться внутрь помещения. Издав хохот сумасшедшего, Забрак, клацая бронированными ногами, переступил порог, направляясь к заветной цели. Мэм, этот разумный стал проблемой для эффективного завершения миссии по устранению Х-1, уточнил у нее сержант ТНХ-0297. За темными визорами шлема не было видно глаз клона, но отчего-то Джейд была уверена в том, что штурм-команда сейчас смотрит ей прямо в глаза. Девушка согласно закивала. Она понимала, что Траун послал Мола не просто так. Может быть, он и не разбирался в тонкостях силы, но прекрасно понимал, что Забрак сильнее и гораздо более смертоносен в бою, чем рука. А потому отправил Забрака, чтобы тот прикончил Х-1. Это, несомненно, по силам бывшему ученику величайшего сита из всех, что она знала. Но, простите за нескромный вопрос, а кто должен будет остановить самого Мола, когда, и совсем не если, тот решит тряхнуть стариной и займет место поверженного противника? Ведь именно такие намерения Забрак только что анонсировал. «Я вряд ли смогу победить его», — тихо произнесла девушка. «Для этого здесь мы, мэм», — раздался спокойный голос командира штурм-командос. Девушка посмотрела на сержанта, но тот уже отвел взгляд в сторону, смотря на одного из своих подчиненных. ТНХ-0333, готовь огнемет. Глава 52. Прожарка. С кровью. Часть 4. Капитан Торин Эник с интересом посмотрел на лежащего у его ног Нексу. Без малого 5-метровой длины хищник с двумя парами глаз, вывалив огромный красновато-кремовый язык, часто и неглубоко дышала. Ее черные, обожженные бластерным огнем бока вздымались, но это была лишь отчаянная борьба за жизнь. С перебитым позвоночником и простреленной головой долго не живут. Длинный мускулистый хвост, которым она только что пришибла штурмовика, лежал ничком, не представляя угрозы. Бугрящиеся от мышц конечности, оканчивающиеся острыми как виброклинок когтями, едва заметно подрагивали, символизируя умерщвление нервных окончаний зверя. Но глаза жили, несмотря на огромную рану в черепе. Нексу. Лазерная пушка от РТ едва не снесла самке голову, когда та вырвалась из заброшенного дома поселения выживших. Зверь, как и 28 его сородичей до этого, атаковала десантные силы, прорвавшиеся наконец сквозь армию дроидов. Итог короткого сражения: 3 клона убиты, вскрытые когтями Нексу, еще один с проломленной грудиной сейчас под наблюдением медиков госпитализируется на ярость бездны. Дрянная тварь, генерал Кавилл с чувством сплюнул на землю, не скрывая своего презрения к животному. Стольких бойцов потеряли из-за нее. Если б в ваш дом вторглись убийцы, вы бы тоже заботились о том, чтобы их погибло как можно больше, генерал, спокойно заметил Торин, не сводя взгляда со смотрящих на него глаз умирающий Нексу. Когда я найду этих выживших, они мне за всех убитых ответят, зло продолжил клон генерала Кавелла. Мы потеряли одну роту, напомнил Торин, подойдя чуть ближе к зверю. Он протянул руку к телу зверя. Правая передняя лапа дернулась, но так и не смогла оторваться от земли. Это неплохой результат, учитывая, что мы захватили и поселение, и место крушения корабля. Тебя только и радует, что груз на корабле сохранен, фыркнул генерал, неодобрительно посмотрев на умирающую кошачью. Да, это неплохо, согласился Торин. И, после того, как местные заманили нас в брошенный лагерь, в котором обитает Прайд Нексу, мне еще больше хочется встретиться с ними. Разведчики уже прочесывают лес, да, ответил Кавилл, посмотрев на взлетающий транспорт. Пока флотские вывозят все это барахло, мы делаем работу. У каждого своя миссия, генерал, заявил Торин. Доставь ты уже эту тварь, посоветовал клон. А еще лучше добей, чтобы сдохла быстрее. Надо расширять спираль поисков. Так это не произойдет, заявил разведчик. Наша работа здесь еще не завершена. Будем ждать, пока флотские вывезут все до последнего бревна, — скривился Кавилу. Торин подошел еще ближе, погладив закованной в броню перчаткой лоб огромной кошки. Из ее пасти раздался мяукающий стон. «Вас не смущает, что сканеры жизненных форм обнаружили 30 отметок, а мы убили лишь 29 нексу в поселении?» — спросил разведчик. «Хотите сказать, что 30-я тварь где-то рядом?» — прищурился Кавилу. «Да», — просто ответил Иник, кивнув в сторону дома, из которого выпрыгнула нексу. «Там, штурмовики», — рявкнул Кавилу, указывая на новую цель. «Стойте, генерал», — ответил Торин, видя, что умирающая задышала еще чаще, бросая взгляд в сторону своего старого укрытия. «Никто не откроет огонь по нексу в этом доме. Что, мы еще пожалеем сторожевых тварей, которыми тут обзавелись местные?» — хмыкнул генерал Кавилу. «Вопрос не в этом», — Торин поднялся на ноги. Чувствуя на себе взгляд умирающего хищника, он спокойно прошел в дом, услышав за собой кошачье шипение. Самка не могла ничего сделать, кроме как привлечь к себе внимание в надежде, что более сильный хищник убьет ее и на этом все кончится. Не кончится. Искомый разведчик нашел довольно быстро. Малыш, поражающий белизной своей шкуры, прятался среди листьев и прелой травы, из которой его мать сделала подобие гнезда лежанки. Котенок шипел и махал лапой, прожигая бусинками глаз, и явно был бы не против того, чтобы забраться куда подальше. Но вот беда, он был еще слишком хил, чтобы даже стоять на ногах, не то, чтобы проломить стену и сбежать. Иглы, идущие вдоль его позвоночника, стояли торчком, демонстрируя весь тот негатив, который детеныш выражал по отношению к чужаку. Торин присел рядом, протянув руку. Со спокойствием, выработанным годами, он проигнорировал нападение на свою конечность, хотя стружка, которую котенок снял с дюрастелевой брони, конечно, впечатляющая. Схватив рукой за шкирку малыша, агент вышел наружу. Да уж, котенок, явно уже не новорожденный. Мать, при виде котенка, захрипела сильнее, даже попыталась встать, но видно уже, что тело не могло отвечать запросам все еще сражающегося за жизнь мозга. Мать не решалась поддаться смерти до тех пор, пока не будет знать судьбу малыша. Последний, при виде родительницы, жалобно запищал, попробовал вырваться. Торин присел рядом с телом нексу, свободной рукой погладив умирающую по морде. Умоляющий взгляд ее глаза не отрывался от малыша. «Все будет хорошо», — пообещал ей агент, приглаживая котенка и не обращая внимания на то, как его раздвоенный на конце хвостик остервенело хлещет его по предплечью. «Я позабочусь о нем, обещаю». Он вынул из кармана поясной разгрузки кусочек вяленого мяса, явно не входящего в состав стандартной экипировки. Котенок сперва зафыркал, но затем вгрызся в добычу, остервенело разрывая ее своими зубами, более похожими на иглы. Отлегло от сердца, потому как была боязнь того, что малыша придется выпаивать молоком. Набив желудок, малыш нексу сладко зевнул, после чего потребовал добавки, и получил ее. Умирающая самка издала жалобный стон, одарив Торина напутственно одобряющим взглядом. Из последних сил она дернулась вперед, кончиком языка лизнув нагрудник агента и собственного малыша. А после этого, самка закрыла глаза и прекратила сопротивляться объятиям смерти. Казалось бы, неразумное животное, ведомое лишь инстинктами и дрессурой. Но в ее последнем взгляде, которым она наградила агента, было больше осмысленности, чем в действиях многих из людей. «Это что сейчас было?» – негромко поинтересовался генерал Кавилу. «Самка приняла меня за черного нексу», – произнес Торин, снимая с головы шлем. Белоснежный малыш, продолжая аппетитно чавкать, бросил на него заинтересованный взгляд, но от своего занятия не оторвался. Такая порода считается крайне редкой и одновременно с этим сильнейшей среди этого вида. Думаю, ее последнее действие было чем-то вроде благословения и прощания одновременно. Она попросила меня позаботиться о малыше, увидев, что я не прикончил его сразу. Просьба умирающего хищника к более сильному собрату, то есть мои солдаты и штурмовики. Генерал бросил взгляд на одетых в серую форму пехотинцев и куколок. Первые для нее были как взрослые особи, а вторые – просто большие детеныши, которые пришли убивать ее потомство и ее стаю, объяснил Торин. «По крайней мере, я так думаю». «Так», — генерал стянул с головы шлем и пригладил взъерошенные волосы. «То есть ты усыновить нексу решил? В лесу он не выживет, опустошив все запасы. Кроха, способный уже сейчас прикончить небольшую живность», обворожительно улыбнулся, продемонстрировав два ряда острых зубищ, которые в состоянии кости раздробить. после чего удовлетворенно свернулся в клубок на руках у разведчика и довольно заурчал. Он либо умрет от голода, либо станет объектом учебной охоты для детенышей другой стаи. «Я его здесь не оставлю», — решительно заявил агент, поднимаясь на ноги и удерживая явно нелегкого малыша на руках. Зашагав в сторону ближайшей лямбды, Торин услышал слова генерала клона Кавелла. «А я до сих пор думал, что эти парни из бывшей имперской разведки вообще бессердечные скоты. Продолжайте поиски выживших», — приказал Торин, не оглядываясь. «С них и спросим за ловушку с Нексу. Этого еще не хватало», — подумал Мара, отражая клинком своего светового меча выстрел, нацеленный ей в голову. Двухметровая фигура в алых доспехах и плаще, с глухим забралом шлема, скрывающего лицо, продолжала вести огонь по девушке, намереваясь подавить ее сопротивление за счет скорострельности своего бластера. Приходилось непросто, но бывало и похуже. Мара сперва опешила, подумав о том, что ей противостоят бойцы из гвардии Доминиона, но в скорости поняла свою ошибку. На этих гвардейцах старая униформа, времен их служения Палпатину. Следовательно, это не те, кто служит Трауну. А это, в свою очередь, означает, что у Ха-1 куда как больше ресурсов, чем они видели ранее. И, если скосить взгляд в сторону, да посмотреть на сражение, которое ведет Мол, то становится понятно, что самоназванный лорд Ситов явно припас немало сюрпризов из прошлого. Забрак с разворота ударил ногой в грудь рослого двоида, вооруженного электропосохом. Раздался отвратительный звук скрежетания металла об металл, но цепким протезом бывшего инструктора не удалось проломить грудину магностража. Х-100, магностраж. У Гумс в активе у сумасшедшего клона еще и такие штучки. Любимые игрушки графа Дуку и генерала Гривуса времен войн клонов. Созданы специально для противодействия чувствительным к силе. Ай, да чего уж тут скрывать, их разработали, чтобы убивать джедаев. И, судя по стремительности своих действий, эти ребята явно не ржавели последние 30 лет. Конец электропосоха одного из дроидов уперся в грудь Мола. Сине-фиолетовые разряды пробежали по красно-черной коже и помещении, в дальнем углу которого находился уродец, из-за которого все происходящее вокруг и началось, огласилось ревом раненого животного. Однако в следующее мгновение световой посох с алыми клинками неуловимо метнулся в сторону, рассекая тело дроида на несколько частей. Боевая машина рассыпалась, а Забрак перешел к следующему противнику. Мара силой вырвала из рук гвардейца бластер, и тот мгновенно вооружился вибромечом. Правда, ему это не помогло. Точный выстрел из сарасуубовской винтовки проделал дыру в его визоре. Солдат ничком рухнул на пол, застыв красно-черной лужей. В ту же секунду Мара бросилась на двух других гвардейцев, переключивших свое внимание на нее. В девичьей руке, словно живой, бился световой меч, парируя бластерные выпады. Обычные солдаты были бы изрублены на куски, даже не успев пустить в ход оружие, но одолеть императорских гвардейцев оказалось не так просто. В свое время такие же обучали джейд искусству рукопашного боя. И, давайте будем откровенными, ровно так же, как она превосходила обычных людей в этом искусстве, точно так и ее запросто могли отделать эти двое в красных мантиях. Первый солдат парировал удар электропосохом, который использовал вместо вибромеча. Энергетический клинок едва не вылетел из рук и прорезал глубокую борозду в ближайшей стене. Мара совершила обратный кувырок, в процессе ударив наискось клинком. Первый боец оказался невредим, вовремя просчитав ее маневры. Второй гвардеец также бросился в бой, и Маре вновь пришлось отступить, чтобы справиться со скоординированной атакой двух мясников. Девушка призвала силу, взвелась штопором в воздух и, поджав колени, кувырком перелетела через противника и не преминула рубануть клинком по спине зазевавшегося противника. Застигнутый врасплох гвардеец на долю секунды запоздал с реакцией, его посох просвистел в считанных сантиметрах от клинка Мары. Разрезанный на две части, воин в алых доспехах затих на полу. Мара не дала и шанса опомниться второму гвардейцу. Как учила ее Асака, она выбросила из головы все свои причуды, а из ладони выбросила еще и силу, ударившую солдата прямо в грудь. Но вместо того, чтобы отправиться в полет, воин всего лишь сделал полшага назад. Потребовалось мгновение, чтобы понять, хитрец вонзил свое оружие в пол и использовал его как точку опоры. Ах, так, да, рука Трауна бросилась вперед. Она ударила сверху по голове, очевидный финт, чтобы вынудить противника поднять оружие и оставить ноги открытыми для быстрого второго удара. Прием был гвардейцу знаком. Ну еще бы, это же выпад из арсенала Солнечной гвардии, некогда служивший ситом. Поэтому гвардеец с легкостью парировал электропосохом верхний выпад, еще раз доказав, что создано его оружие из материала, способного противостоять энергетическому оружию. Посох опустился, прикрывая ноги, но Мара и не намеревалась туда бить. Вместо этого она от всей души съездила ногой по голове увольня, отправляя того шлемом рыть норку для вомп-крысы. Гвардеец с легкостью отпружинил от пола, потянувшись за своим посохом, и в этот момент фиолетовый клинок пробил его грудь. Зная о некоторых уловках, которые император использовал при создании своих телохранителей, Джейд, долго не колеблясь, отрубила тому голову. Вот так точно не представляет угрозы. Мол разошился не на шутку. Он практически не использовал силу, полагаясь лишь на свою силу, скорость и фехтовальное мастерство. Что слегка глупо, когда имеешь дело с дроидами, которые заточены на противодействие световому мечу. Мара бросила взгляд в сторону сидящего в медитативной позе Ха-1. Вокруг психопата были расставлены какие-то артефакты, в том числе и несколько голокронов. Они светились столь ярким алым пламенем, что девушке стало невыносимо на них смотреть, да и некогда. В дальнем конце помещения образовался дверной проем, откуда уже бежали еще 4 гвардейца. «Да вы издеваетесь», – простонала Мара. Но нет, реальность продолжала оставаться той же бездушной сосредоточенностью законов подлости, поэтому ей вновь предстояло вступить в сражение и сила ненавязчиво потянула ее уйти в прыжок. И только девушка сделала это, как из-за ее спины полетели гранаты, штурм-команда своих не бросили в беде. Девушка, мгновенно просчитав траектории, подхватила боеприпасы силой и подправила их место назначения. Термодетонаторы рванули, взрывом и осколками превратив гвардейцев в ошметки мяса, и немалая их часть выплеснулась в сторону лорда ситов. Мара враз ощутила, как упало давление на разум. Девушка бросила взгляд в сторону источника опасности. Клон джедая, наблюдая за действом с отстраненным любопытством, в горле пересохло, когда урод остановил свой взгляд на ней. Его даже не заботило, что часть его игрушек, артефактов и голокронов оказались повреждены или уничтожены. «Ну, хорошо, рука императора», — сказал клон, поднимаясь на ноги. В его руке ожил световой клинок традиционного красного света. «И кончик, тебя я прикончу собственными руками». Вместо ответа Мара бросилась вперед. «Как там было? Нет страстей, есть ясность мысли. Или лучше, с победой мои оковы рвутся». В кабине было не продохнуть от гари и удушливого дыма, сказывались повреждения, полученные при первом попадании. Но Тайкус продолжал движение своего гиганта, одной рукой натягивая на лицо противогаз. Помогало не особо, от дыма эта штука не спасает, как и от опасности схлопотать еще один выстрел в голову. Но по крайней мере не кашляешь через раз, и не представлен в виде обугленных туш, как остальной экипаж в кабине шагохода. Машина серьезно повреждена, но сержант Тайкус Роуч не сдается. Ни в прошлом, ни сейчас, никогда. В этот раз он на своем месте. Сержант Роуч сдвинул рычаги управления, позволяя АТАТ совершить еще несколько шагов, приблизившись к передней линии обороны противника. Голова шагохода повернулась в сторону наземного орудия, бьющего по корпусу прямой наводкой. Коротко рявкнули лазерные пушки, и Йод-1 испарилась вместе с расчетом и большим куском местности. Но своего она добилась. Согласно сканерам, в воротнике шагохода зияла огромная дыра. Еще одно попадание в машину, и можно хоронить не только экипаж, но и парней в десантном отсеке. Справа что-то тяжелое прилетело. АТАТ едва не рухнул на левый борт, но гидравлика и гироскопы устояли. А вот кусок десантного отсека лишился бластеропоглощающей брони. «Парни!» — включил он комлинк, обращаясь к штурмовикам. «Живые есть, трое раненых, двое убитых», — сообщил ему кто-то из штурмовиков в ответ будничным тоном. «Ну да, эти в котле будут кипеть, но с выражением лица, будто так все и запланировано. Держитесь!» — приказал им Тайкус. «Еще одна Йод-1. Высаживать десант здесь, прямо перед второй линией обороны, значит обречь штурмовиков на мгновенную смерть. Нужно продержаться, хотя бы ворваться на укрепление, зачистить артиллерию». «Ах ты, ранкор сутулый!» Выползший из укрытия танка отвыстрелил залпом энергетических торпед, намереваясь снести конечности шагоходу Доминиона. Тайкус, удержав захромавшую машину на курсе, не без удовольствия раздавил коробку одной из опорных платформ. Сквозь дым в кабине, он отчетливо различил стоящую на возвышенности протонную пушку, готовящуюся выстрелить прямой наводкой, и нет времени для точного наведения собственных пушек, не успеть уйти с линии огня, не успеть подставить защищенный борт, не успеть прорваться. Если его подобьют здесь, то у штурмовиков будет полсотни метров открытого и простреливаемого пространства впереди. Дрянная ситуация, всех перебьют, но есть шанс, один на миллион. Бластерная артиллерия АТАТ ударила по площадям, и в следующее же мгновение, когда выстрел сепаратистской пушки оторвал переднюю левую конечность АТАТ, заградительный огонь детонировал склад боеприпасов противника. Столб огня и ударная волна буквально выровняли местный ландшафт, разметав укрепления в радиусе сотни метров. Ага, значит, склад боеприпасов все-таки там был. Это была последняя мысль перед тем, как АТАТ начал валиться налево. Тайкус заорал, предупреждая штурмовиков об опасности, рванул рычагами, чтобы подогнуть колени машины и не позволить той опрокинуться на борт. Лучше на брюхо, так выживет десант. Ну, так больше шансов. Следом был удар, едва не вытряхнувший скелет из тела. Была боль, много боли. Был привкус жженной изоляции во рту. Сквозь разбитый визор противогаза поступал удушливый газ. Тайкус, кашляя, подобно простудившемуся ранкору, вслепую шарил по панели управления. Пальцы натыкались на знакомые рычаги-тумблеры, кнопки. Заглушить реактор. Немедленно заглушить эту огромную взрывоопасную мразь, пока она не рванула и светопреставление не прошлось по рядам наступающих. Противный вой аварийной сирены, оповещающей о том, что активная зона надежно блокирована, можно было воспринять как арию богов. Да, ранкор сутулый, только и смог выдохнуть Тайкус, прежде чем глотку резанули едкие газы. Пошевелил ногами, левую зажало деформацией кабины. Да ладно, серьезно, что ли? А если пошевелить иначе? Спустя мгновение, когда нога все же соизволила остаться частью тела, сержант почувствовал, что ремни безопасности перестали его сдавливать. Вместо этого его словно рвануло с места и, через мгновение с лица совало поврежденный противогаз. Вместе со шлемом, на их место, заглушая грохот сражения, кто-то надел ему глухой шлем. В лицо ударили прохладные струи свежего воздуха. Зрение прояснилось. Визор четко определил стоящего перед ним штурмовика. «Сержант Роуч, вы в порядке?» Безэмоционально поинтересовался тот. «Живой», подтвердил Тайкус. «Не вдаваться же в подробности, что болит буквально все, включая копчик. Что с десантом?» «Живы все, сэр», ответил штурмовик. «Понятное дело, что речь идет лишь о тех, кто не погиб во время предыдущего попадания». В укрытии сержанта раздался голос в наушниках. По-видимому, это говорил командир подразделения. «Выполняю», — отозвался штурмовик. Он помог подняться, после чего бескомпромиссно заставил согнуться в поясе, прикрывая, увел с линии огня под защиту кажущегося надежным корпуса павшего бронированного зверя. Буквально рухнув на раскаленный шлак, Тайкус с улыбкой посмотрел на то, с каким кавалерийским наскоком шагоходы, джаггернауты и малыши устремились в организованный им пролом второй линии обороны, и солдаты противника внезапно побежали. Штурмовики, вуки, адепты силы, лишь дроиды пытались сдержать наступление, но оказались сметены силами Доминиона, ринувшимися в пролом, устроенный сержантом Роучем. Он любовно ударил по броне своего АТАТ. «Отличная работа, ранкор сутулый». Штурмовик, выведший его из-под огня, как-то странно посмотрел на сержанта. Очень странно, даже шлему этого не скрыть. И знал бы Роуч, во что выльется его неосторожная фраза в будущем, то точно бы прикусил язык. Надо признать, Ха-1 являлся весьма одаренным фехтовальщиком. Сквозь него текли потоки темной стороны и клинок превратился в продолжение тела. Он жалил, колол, рубил, парировал и наступал. Без пощады, атакуя мечом и телом, он буквально проламывал оборону Мары Джейд. И, встреться она с ним еще пару месяцев назад, то лежала бы кучкой разнокалиберных обрубков на полу. Но не сейчас. Сейчас она сильнее. Впервые за то время, когда она владела световым мечом, она чувствует себя сильнее, чем была прежде. Однако даже сейчас, после всех тренировок, ей было не одолеть безумца. Зная это, она мудро предпочла уйти в оборону и сумела парировать первый шквал ударов Ха-1. Девушка понимала, что атаковать в нынешней ситуации глупо. У нее банально не хватит физической мощи, чтобы продавить напор клона. «О, Хат, тебе в невесты, мол, да где ты там?» Как раз в это же мгновение Забрак оказался рядом, изящно вписавшись в сражение и переключив внимание противника на себя. «Ты там что, перекусить останавливался, ощерилась Мара. Зебрак зарычал, с ревом переходя в контратаку на лорда ситов. Натуральный зверь, и второй не лучше, тоже заревел. Это какая-то ненормальность. Вильдер никогда себе такого не позволял, да и Палпатин тоже. Девушка бросила быстрый взгляд назад. Один из штурм-командос лежал с пробитой грудью, из которой торчал вибромеч. Два других, сержант ТНХ 0297 и огнеметчик, сражались в рукопашную с еще двумя гвардейцами. Да откуда они только берутся? Почкованием размножаются, что ли? Девушка посмотрела на Мола и Ха-1. Скорости, на которых сражалась эта парочка, ей были недоступны. Поэтому Джейд выбрала себе противника по способностям. Оказавшись рядом с ближайшим гвардейцев, девушка почувствовал прилив энергии. И это не был пожар темной стороны. Спокойствие и контролируемые эмоции, царящие внутри нее, дало рыжеволосой бестии сил. Намного больше, чем слепое повиновение ярости, как бывало прежде. Противник попытался ударить ее электропосохом в лицо, но Мара, пригнувшись, произвела подсечку, сбив противника с ног. Тот грохнулся на спину. Оказавшегося рядом огнеметчика он нагрел своим оружием, отбрасывая в сторону. Но тут же рядом оказалась Мара, направив кончик своего клинка меж пластин красно-черной брони. Раздался короткий щелчок, высвобождаемое из рукояти энергии тело гвардейца напряглось в последний раз. Когда она отключила оружие, то услышала грохот, с которым и второй гвардеец рухнул на пол помещения. Рукоятка боевого ножа торчала из его визора, а сержант ТНХ 0297 рухнул на колени, зажимая рану на животе. Из разреза брони потекла кровь. «Надо ему помочь!» — крикнула Мара, обращаясь к огнеметчику. Обернувшись, тот быстрым движением оказался рядом с командиром, на ходу срывая с того нагрудника и доставая бактопластырь из поясной разгрузки. Девушка повернула голову как раз в тот момент, чтобы увидеть, как в ее сторону летит лишенное ног тело Дарта Мола. Ну не везет Зебраку на нижние конечности и все тут. Перекатившись в сторону, Мара избежала участи повстречаться лицом к лицу с бывшим инструктором. Девушка проворно вскочила на ноги, зажигая свое оружие. Мол бросил полный ненависти взгляд на мчащегося к ним противника. «Не стой столбом!» — проревел он. «Атакуй!» Судя по тому, что в его голосе отсутствовали истеричные нотки, Зебрак явно пришел в себя. Вероятно, нарушив концентрацию Ха-1, они смогли избавиться и от наваждений, которые тот насылал. Девушка проигнорировала совет, вместо этого плавно скользнула в сторону, рубанув противника по ногам. Ха-1 совершил кувырок вперед, отвесив ей хорошего пинка. Девушка кубарем покатилась вперед, но быстро перевела позорную часть своего противостояния в перекат. И вот она уже вновь на ногах и готова. Пришлось пригнуться, чтобы избежать рассекающего удара, грозящего обезглавить ее. И тут же она получила удар коленом в лицо. «Да что ж ты будешь делать?» Мара, не давая противнику опомниться, схватила его ногу и провела подсечку, уронив их обоих на пол. Клинок с шипением вновь появился на свет, изменился хват в руке и фиолетовый сгусток света впился в то место, где только что находился Ха-1. Лорд Ситов пинком отбросил ее в сторону, после чего поднялся на ноги, оглашая помещение звериным рыком. «Не страшно», — резюмировала Мара, бросаясь в атаку. Клинки столкнулись, и девушка тут же перевела клинч в скользящий удар, добавив выпад коленом по ребрам противника. Ха-1 пропустил нежданную уловку и зашатался. Девушка повторила маневр, но в этот раз разнообразив его ударом по голове. Противник отступил назад, но быстро пришел в норму, переходя в наступление. Клинки столкнулись с противным скрежетом. «Дура!» — дохнул на нее клон отвратительным гниющим смрадом из своей пасти. «Ты даже не представляешь могущество темной стороны. И это то немногое, чем я горжусь», — заявила девушка, толчком сил разрывая дистанцию. Ха-1, не готовый к такому натиску и сосредоточивший почти все усилия на том, чтобы проломить ее защиту, отлетел назад на добрый десяток метров. Самоназванный лорд Ситов мешком осел на пол, и девушка тут же бросилась к нему. Ха-1 перевернулся, привстал на одно колено и, выбросив вперед руки, метнул во врага ветвистую молнию. Ну, это вообще по-детски. Девушка перехватила ее клинком светового меча, но была вынуждена остановиться, констатировав, что недооценила мощь приема. Ее ноги заскользили по полу. Противник продолжал вкладывать всю свою ярость в этот выпад, и Джейд лихорадочно анализировала, что можно сделать в текущей ситуации. Открываться будет больно, да и прическу потом не вернуть в привычный вид, а ходить с рыжим шаром на голове как-то не пристало. Мара поймала себя на мысли, что контроль над собственными эмоциями позволяет ей не только сражаться с противником, концентрируясь на схватке, но и думать о чем-то стороннем. Это необычно. Когда она использовала темную сторону, то подобного не было. Дарт Мол, видя патовость ситуации, завертел свой световой меч, бросив его в самозванного лорда ситов. Ха-1 был вынужден прервать атаку, чтобы разделаться с оружием нежданного помощника. Его лицо исказило гримаса, и он тут же выпустил молнию силы в своего бывшего ученика. Мол закричал, а Мара использовала чужие страдания для того, чтобы нанести удар. Девушка быстро прикинула свои шансы. Она не сравнится по физической силе с Ха-1, да и техника фехтования откровенно хромает. Ее козырь – ловкость, акробатика и стремительность. Ах да, еще и коварство. Неспроста же она рыжеволосой родилась. Пусть страдают окружающие. Поэтому девушка потянулась силой к штурм-командос, обращая внимание огнеметчика на себя. Боец, оторвавшись от раненого товарища, оглянулся. Мгновенно оценив ситуацию, боец одним шагом оказался рядом со своим оружием. Секунда, и в тот момент, когда Ха-1 выстрелил в Мару молнией силы, струя огня объяла самозванного лорда ситов с ног до головы. Крик сгорающего заживо существа ударил по ушам. Мара, абсорбировав прервавшийся поток электричества, сделала рывок как раз в тот момент, когда Ха-1 силой сбил с себя пламя. С расплавленной по телу одеждой, обожженной кожей на перекошенном от злости лице, он повернул голову навстречу девушке. Его клинок встретил ее выпад. Мара скользнула на пол, пользуясь инерцией, чтобы проскользнуть мимо противника, одновременно отрубив ему правую ногу выше колена. Ударив силой по полу, она оказалась на ногах. Сверкнула фиолетовая полоса энергии, меч описал круг, изменив положение рукояти в ее ладони. Подобно гильотине, оружие руки Трауна вошло в горло самоназванного лорда ситов, отрубая тому голову одним движением. Глядя на тошнотворное лицо, девушка скривилась и одним пинком отправила этот мерзкий мяч в дальнюю часть поля. Выдохнув, девушка перехватила оружие и бросила взгляд на дымящегося от обрушившихся на него потоков электричества Забрака. «Ты как, полурослик?» – поинтересовалась она, с улыбкой наблюдая за тем, как Мол на руках приближается к ней, держа остатки тела над полом. «Убью!» – прошипел тот. Джейд двинула рукой, уперев клинок прямиком в область груди Забрака. Одно движение, и его тело окажется нанизанным на ее оружие. «А теперь слушай меня сюда, половинка разумного!» Четко произнесла Джейд, без страха смотря в полные расплавленного ауродиума глаза бывшего лорда ситов. «Темная сторона затуманила тебе мозги. Ты намеревался причинить вред делу моего господина. Я даю тебе шанс, либо ты продолжаешь служить ему верой и правдой до конца своих дней, либо я прикончу тебя. Здесь и сейчас, или завтра, или через год, неважно. Я сделаю это, если ты нас предашь в погоне за своими амбициями. Ты меня понял?» Мол оскалился, не сводя с нее глаз. «Да», — хрипло произнес он. Огонь в его глазах пропал, а взгляд уперся в сторону места медитации Ха-1. «Я чувствую, что там есть голокрон. Не ситский, не джедайский. Что-то среднее. Там могут быть великие знания. Это даст несравненное могущество тебе и мне. Чтобы лучше служить гранд-адмиралу, конечно, закатай губу назад и закрепи на рожках», — посоветовала Мара, вытянув руку и призвав в нее небольшую пирамидку, уже не пылающую внутренним огнем. «Получишь, только если тебе разрешат». А сейчас она посмотрела в сторону штурм-командос. Сила говорила, что сержант стабилизирован. «Хоть что-то хорошее. Пора выбираться отсюда. Сам побежишь, мол, или тебя понести». Оковы в самом деле порвались. Но темной стороне больше нечего искать внутри Мары Джейд. Там нет больше слепых страстей и могущества ради могущества. Нет, и никогда не было. Собственно, как и светлый. Небольшой лагерь посреди джунглей выжившие члены экипажа Сан-Лар построили сразу же после того, как избавились от радианцев из спасательной компании ЕЯР, прибывших для спасения выживших несколько лет назад. Пришлось как следует потрудиться, чтобы избавиться от нагловатых радианцев и их помощников, которые намеревались присвоить себе все богатства разбившегося сепаратистского фрахторика. С тех пор прошло немало времени и потрачено немало ауродиума из трюма корабля для того, чтобы профинансировать деятельность детей Рапака. Освобождение близко. Как только прибудет восстановленный звездный разрушитель с Роксус Прайм под командованием Риама, груз из недр разбившегося корабля будет перемещен на новый корабль и экипаж, проведший десятилетия в этом смертельно опасном мире, уберется куда подальше. Куда именно, неважно. Главное, что у них хватит денег для того, чтобы безбедно прожить остаток жизни подальше от галактической смуты и очередных заварушек. Однако с прибытием имперцев, планы решительно корректировались, причем, не в лучшую сторону. Мало того, что пришлось бросить основное поселение, оставив для отвлечения внимания весь действующий контингент дроидов и техники, вывезенный с Сан-Лар. Понятно, что ни они, ни сторожевые Нексу противника не удержат и даже не задержат. Нужно было просто выиграть время, чтобы выжившие смогли завершить ремонт фрахтовика радианцев, который продолжался с тех самых пор, когда по приказу Харсела этот самый корабль сбили, чтобы не позволить сотрудникам корпорации ЕЯР сбежать. С появлением разведывательных АЙР-170 стало понятно, что империя так или иначе вышла на Чолганну. Спасения можно не ждать. Наиболее вероятный способ обнаружения выживших заключался в поимке детишек Ропака и разрушителя на Роксус Прайм. Ни одна из подобных вестей не могла быть признана положительной, ни при каких обстоятельствах. И что-то подсказывало самому командиру Сан-ЛР, что времени у них в обрез. Он быстрым шагом пересекал единственную улочку поселения, радуясь тому, что вражеские летуны не могут обнаружить его из-за расположения домов на богатых металлом землях. Ни один сканер не сработает как нужно в этой части леса, а мощные кроны деревьев скрывают дома от визуального обнаружения с воздуха. Поселение выживших в лесу Чилгаллы. Рел направлялся к мастерской, чтобы уточнить ход восстановительных работ, потому как ему крайне не нравилось, что поисковые действия имперцев фактически уже вышли на 10-километровую дистанцию от поселения. С этим нужно что-то делать, либо устроить несколько засад, но это может лишь подсказать противнику верное направление поисков, либо же просто подождать, пока инженеры отремонтируют Хатта в гиперпривод. Рел Харсел. Рел приветливо улыбался немногочисленным выжившим, с которыми был знаком долгие годы службы как на Сан-ЛР, так и десятилетия нахождения на Чолганне. Все они отважные мужчины и женщины, бросившие вызов непокорной планете и победившие. Империи не сломить их. Без стука он вошел в деревянный сарай, в котором располагался потрепанный фрахтовик. За годы, проведенные на Чолганне, кораблю лучше не становилось. Он и до этого был изрядным куском дерьма, а после установки запчастей с разбившегося фрегата, так и вовсе утратил любые намеки на свою внешнюю привлекательность. Впрочем, все это пустое. Главное, чтобы вытащил их отсюда, их и небольшую часть груза Сан-ЛР, который хватит для начала новой, пусть не такой уж и безбедной, но жизни. Там, где их не выручит вывезенный с планеты Ауродиум, помогут кибернетические новинки Кратолы. Прекрасного арканианского кибернетика лидер выживших нашел тут же, в мастерской.